до седых волос. Неся большие потери, объединенный отряд пополнялся за счет местных жителей, искавших в лесах спасения от японских репрессий. Партизаны продолжали свой рейд к мысу Погиби. В глухом урочище на берегу безлюдной Тыми сделали привал. Здесь Полынов счел нужным напомнить Жохову, чтобы он вел себя сдержаннее Щелищевой, на что получил ответ: «Глупо подозревать меня в излишней лирике. Вообще-то я терпеть не могу идеалисток. Сама великая мать природа рассудила за верное, чтобы женщинам быть практичнее нас, идеалистов мужчин, а не предаваться фантазиям». Вскоре они нашли время уединиться в лесу, давно желая поговорить по душам. Присев на поваленное дерево, Полынов и Жохов наблюдали, как на полянке играют веселые сахалинские зайцы. Жохов признался, что не забыл законоведение, которое постиг в Демидовском лицее, и что его всегда привлекали судьбы людей в ненормальных подневольных условиях. «Мне интересно узнать и твою историю». «Я высоко взлетал и низко падал. Мне пригодится все, рассказывай. Вспомни, какова была моя юность, моя семья. Наверное, от нужды пани Гедвида Целиковская, сосланная за участие в Виленском восстании, вышла за ярославского мещанина Придуркина, торговца гробами. Она рыдала по загубленной жизни, нещадно колотила меня, как будто я виноват в ее женских несчастьях. Напиваясь, она плакала и пела: «Плыне, Висла, плыне по польской краине». Нет, я не хочу вспоминать о ней. Не надо. Но отец-то тебя любил. Да, прекрасный столяр. Все мое детство и юность прошли среди гробов, заготовленных им на продажу. В образцовом гробу я и спал. Мне, признался Полынов, и до ныне иногда снится, как я вылезаю из этого гроба, чтобы не проспать своего звездного часа. Отцу мечталось вывести меня в люди. Наверное, ему стоило немало унижений и взяток, чтобы меня, мещанского отпрыска, приняли в Демидовский лицей, откуда выходили просвещенные знатоки права на общем фоне бесправия. «Понимаю тебя», — согласился Жохов. «Понять меня может не каждый. Я был в лицее лучшим учеником. А думаешь, мне было легко? Легко ли было мне, когда вы, дворяне, являлись на лекции из чиновных и барских квартир, вас подкатывали к лицею холеные рысаки? А я выкарабкивался по утрам из гроба и, поев хлеба с теплым чаем, бежал по лужам за 4 версты, дрогнущий от холода, всего лишь презренный сын мастера гробовых дел». «Да, тебе трудно было. Тебя, лучшего лицеиста, обходили наградами. Даже на мраморной доске выпускников лицея не хотели помещать твою фамилию. И мне было жаль тебя. Я ведь всегда относился к тебе с самой искренней дружбой». Полынов положил руку на плечо Жохова. «Поэтому ты допущен в мой ад. Я окончил лицей уже уязвленный, но чувствуя свое превосходство над людьми, оскорблявшими меня. С дипломом молодого юриста я оказался в селе Павлово на Оке, где и сделался мелким судебным исполнителем. Накладывал печати на двери амбаров проворовавшихся лавочников, описывал имущество бедняков за недоимки, а по ночам глотал книгу за книгой, читал, читал, читал. Затем Полынов рассказал о том, что павловские мастера по изготовлению замков с секретами создавали такие шедевры, что получали призы даже на международных промышленных выставках. Эти мастера-самородки, порой безграмотные люди, возбудили во мне случайный интерес к точной механике. И забыв о своем дипломе юриста, я пошел к ним на выучку. Наверное, я был способным учеником. И однажды, смастерив сложнейший замок, я задумался. Ведь если я способен изготовить такой замок, значит, я способен его и открыть. Чтобы увериться в себе, я поехал на выставку в Вену, где на призовой площадке, ничем не рискуя, за 1,5 минуты вскрыл несгораемый шкаф фирмы Эвенса, за что и получил 1000 марок вознаграждения. «Живи и радуйся!» — невольно воскликнул Жохов. Полынов удивленно посмотрел на него. «А чему тут радоваться? Я ведь еще со скамьи лицея понял, что при той системе, какая существует в нашей империи, мне всю жизнь оставаться презренным мещанином. И тогда я решил перехитрить эту систему, чтобы жить иначе. Я решил сам возвысить себя над этим поганым миром. И своего добился. Но честным ли путем? — тихо спросил Жохов. Сначала да. Я поехал в Льеж, где поступил в политехническую школу, прослушав полный курс точной механики. И получил не простой диплом, а почетный. Так живи в свое удовольствие, инженер. Именно так и стали называть меня друзья, когда я, подделав себе документы из сословия мещан, легко перебрался в дворянство. Под новой фамилией Боднарского завел в Петербурге частную техническую контору. И, не брезгуя брать любые заказы, стал жить на широкую ногу. Знание законов империи, хорошее владение языками, долгая жизнь за границей — все это помогало мне проникнуть в высшее общество. И никто из аристократов не думал, что я выбрался из спального гроба, в котором стружки мне заменяли перину. Я был почти доволен судьбой, но случилось непредвиденное. Он долго молчал, и Жохов, не выдержав, спросил: «Что же случилось тогда с тобою? Влюбился?» «Нет. Во мне зрело недовольство системой, которая из меня, честного человека, сделала жулика и прохвоста, живущего на птичьих правах под чужим именем. К тому времени мое воображение было слишком воспалено чтением Бакунина и Штирнера, Кропоткина и Махайского. Контрасты жизни убеждали меня в том, что сильная личность превыше всего, и такой личности, как я, в этом мире почти все дозволено. Ну так можно дойти, черт знает до чего. Верно. Вот я и пришел к тому, что научился презирать сначала законы, потом людей. Но прежде я был арестован. За что? Однажды меня навестил неизвестный, который от имени других неизвестных просил вскрыть одну кассу. Я, конечно, догадался, что этими неизвестными уже интересуется полиция и что им не хватает знания точной механики. С самого начала было ясно, что кроме хлопот я не получу и рубля. А все деньги, добытые с кассы, провалятся в подполье какой-то партии. И ты? Я согласился. И попался. Сразу. Впрочем, мне удалось сбежать, а наши инквизиторы так и не дознались, что за птица попалась в их клетку. Я ушел в подполье, снова сменил имя, перебрался в Польшу, стал членом активной боевки. Пан Юзеф Пилсудский не раз прибегал к моим услугам, когда ему нужны были деньги. Может, он и виноват в том, что я разуверился в идеалах революции, которых не заметил в нем больше других, кричавшим о свободе. Скажу честно, что состоять в боевке было небезопасно. Чуть что не так, и ты мог пропасть на окраине города. Как же ты попал в разряд уголовных? Это случайность. Однажды я долго возился с сейфом, в котором были замки конструкции Манлихера, и не мог открыть его. Пилсудский взбесился, обвинив меня чуть ли не в пособничестве жандармам. Тогда я решил, стоит ли рисковать жизнью ради этого демагога? Не лучше ли найти своим талантам иное применение? Так вот случилось. Громко хрустнул валежник, мужчины обернулись. «Я тебя ищу», — строго произнесла Анита. Полынов, грустно посмотрев на нее, передал франкотку Жохову. «Анита, прости, нам предстоит расстаться». «Нам?» — удивилась Анита. «Я побываю в Рыковском. Без оружия, без тебя». «Не лезь в осиное это гнездо», — предупредил его Жохов. «Каждый человек обходит Рыковской стороной, чтобы не остаться без головы. Разве ты не знаешь, что в Рыковском штаб самого Харагучи? Или ты не слыхал, что там творится?» Полынов пояснил, для него пришло время покинуть Сахалин навсегда. Как он еще не знает сам, но его путь ведет куда угодно, только не к мысу Погиби. «Не выдумывай», — возмутился Жохов. «Зачем тебе соваться в Рыковское, если тебе, как дружиннику, будет даровано законное право на свободу по амнистии?» «Я знаю силу закона, но в его справедливость не верю. Появись я снова в России, меня опять упрячут за решетку. А я уже не могу оставить Аниту одну». «Но ведь оставляешь!» — выкрикнула Анита. «Ты побудешь на попечении капитана Жохова, и вы можете ждать меня 3 дня. Только 3 дня. После чего можете убираться куда вам угодно. Хоть под Венец». Анита, припав к березе, разрыдалась. Жохов решил, что сейчас лучше не мешать им. Вслед ему, уходящему, Полынов велел вернуть франкотку Быкову. «Не валяй дурака!» — отозвался Жохов. Полынов сказал Аните, чтобы повторила номер, который он просил ее помнить. Острым концом сучка, еще плача, выцарапала Анита на стволе березы загадочный для нее шифр — XVC23847/A835. «У тебя хорошая память», — похвалил ее Полынов. «Если со мною что-либо случится, ты с этим номером можешь явиться в банк Гонконга, даже не называя своего имени». «Зачем?» «Тебе выложат деньги. Большие деньги». «Мне без тебя и копейки не надо», — ответила Анита. «Не уходи один, ведь без меня ты погибнешь». Полынов зорко огляделся по сторонам. «Не плачь. Я снова ставлю на 36. А иначе вообще не стоит играть. Теперь прощай». Из гущи леса Анита услышала его голос. «Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь!» «Без меня ты погибнешь!» — прокричала Анита. Мутными глазами Глогер видел с веранды, как через площадь Рыковского шагает человек, который заочно приговорен к смерти, и этот приговор никто еще не отменял. «Входи, инженер», — сказал он на стук в двери. Полынов никак не ожидал увидеть Глогера в канцелярии японского правления, и Глогер сразу уловил его замешательство. Очень довольный он приветливо улыбнулся. «Как приятно встретить старого приятеля. Так рассказывай, что тебе надобно от японцев? А что нужно от меня?» Эта приветливая улыбка ввела Полынова в заблуждение. Он сказал, что самураи уже начали массовую депортацию населения, и ему хотелось бы попасть на пароход шанхайской линии, чтобы смотаться с острова поскорее. Ты, Глогер, должен понять мое положение. Обращаюсь к тебе как к товарищу по лодзинской боевке. Мы ж немало пошумели тогда, и ты доверял мне. Надеюсь, хоть сейчас-то ты не станешь казнить меня. Глогер закрыл на ключ двери, ведущие на площадь. «А ведь ты меня боишься», — сказал он. «Ты способен только мяукать, словно котенок, а рычать, как тигр, умею один я». В руке Глогера блеснул револьвер. «Я не стану убивать тебя. Приговор теперь исполнят другие». Разом появились японские солдаты, заломили Полынову руки. Плоские тесаки уперлись ему в спину, и он шагнул вперед. «Сволочь! Ты все-таки победил меня. Теперь я не могу рычать, но и мяукать на радость тебе не стану». «Так не всегда же побеждать тебе», — самодовольно ответил Полынову Глогер. «Иди и прими смерть, как положено члену нашей боевки». Чувствуя под лопатками острия винтовочных тесаков, Полынов с трудом сохранял самообладание, но при этом в его голове кружились, подобно вихрю, всякие варианты освобождения. Кажется, на этот раз ему не выкрутится. Самураи — это не бельгийский комиссар Дюшатле, не берлинский полицай-президиум на Александерплац. Это даже не жандармский следователь Щелкалов. Покорно он шел, куда велят штыки, и болью отзывались в сердце пропетые когда-то слова. «Какие речи детские она шептала мне о странах неизведанных, о дальней стороне!» «Ах, Анита, почему я тебя не послушался?» Солдаты во главе с молодым офицером отвели его на двор Рыковского управления, где совершались ежедневные казни. Возле забора на коленях уже стояли двое — полицмейстер Маслов, пойманный в одежде каторжника, и тюремный инспектор Еремеев, который клонился к земле, близкий к обмороку. Маслов долгим взором вглядывался в Полынова, узнал его. «Вам-то, кажется, я не сделал зла». «Лично мне? Нет», — ответил Полынов. «Так помолитесь за меня». «И за меня тоже!» — выкрикнул Еремеев. Это были последние их слова, и через минуту на земле лежали два обезглавленных тела. Японский офицер сказал: «Хеллоу! Теперь ваша очередь». Это неожиданное для японца «хелло» оказалось спасительной зацепкой. Полынов шевельнул пальцами связанных рук. «Господин офицер изволит говорить по-английски?» «О да, но у вас произношение намного лучше, чем у меня. Вам приходилось жить в Англии?» «Нет, только в африканском Кейптауне». «О, может, вам завязать глаза?» «Не стоит ваших забот», — ответил Полынов, лихорадочно отыскивая лазейку для спасения. Он глянул, как затихло в агонии тело полицмейстера. «Все это странно. Вы казнили сейчас шпиона Маслова и предателя Еремеева, которые никогда не шпионили и никого не предавали. Между тем, в личном окружении вашего генерала Харагучи я знаю подлинного резидента русской разведки. Кстати, он опытен и опасен для вас». Спина освободилась от прикосновения штыков. «Кто же это?» — насторожился самурай. «Не стану же я болтать с вами о серьезных делах на этом дворе, где можно играть в футбол отрубленными головами. Я могу назвать русского шпиона только генералу Харагучи». «Анита, милая Анита, какие речи детские она...» «Развяжите мне руки», — попросил Полынов. Рулетка снова раскручивалась перед ним, суля сказочный выигрыш жизнь. Японский офицер проводил его во внутренние комнаты правления, где за столом в окружении адъютантов сидел сухонький старичок в очках. И Полынов догадался, что этот пигмей и есть кровожадный генерал Харагучи. Он с достоинством ему поклонился. «Переводчик не нужен», — сказал Полынов, — «ибо из английских газет я знаю, что вы окончили военную академию Берлина, и вам будет приятно освежить свой немецкий язык». «Гутен таг», — сказал Харагучи, держа между ног шашку в черных ножнах. «Где же вы в условиях Сахалина могли читать английские газеты?» «Мне их давал для чтения барон Зальцев». «Гуд, гуд», — одобрительно закивал Харагучи. «Мне доложили, что вы узнали шпиона при моем штабе. Кто он?» Никаких колебаний, спокойный ответ. «Глогер, что торчит у вас на веранде. Я не знаю, что он там у вас делает, но бед всем вам он еще натворит». Среди японцев возникло замешательство. Адъютант Харагучи куда-то вбежал и скоро вернулся с бумагами. Генерал вчитался в одну из них, неуверенно пожав плечами. Потом встал и вплотную подошел к Полынову, поблескивая очками. «Обвинение серьезно, и я вас выслушаю. Глогер — опаснейший русский шпион, который чрезвычайно ловко притворяется польским националистом и ненавистником России. Под видом ссыльного он прибыл на Сахалин как раз накануне разрыва отношений между Петербургом и Токио. Вы сами понимаете, насколько удобна такая маскировка». Харагучи подошел к столу. «Если сказанное вами правда, то откуда вам это известно? Наконец, кто может подтвердить ваши подозрения?» «Я высказываю не подозрения, а сообщаю точные факты, которые мог бы подтвердить только один человек, недосягаемый для вас ныне». «Кто же это?» «Капитан русского генштаба Сергей Жохов, возглавляющий разведку на Сахалине под личиной журналистом». Полынов смело выдавал врагам своего друга, зная, что Жохов скорее застрелит себя, но никогда не дастся живым в руки врагов. Все застыли в молчании. «Жохов», — сказал Харагучи, а его адъютанты торопливо перелистывали перед ним бумаги. «Кто же вы сами?» В чине коллежского асессора исполнял обязанности судебного следователя в Корсакове. «Иван Никитич Зяблов», — раскланялся Полынов, представляясь, — «служил при бароне Зальце, который считал меня своим близким другом». Под генералом Харагучи отчаянно скрипел венский стул. «Во всей этой истории, — сказал он, — столько вранья, что я начинаю удивляться вашей наглости. Вы ведь никогда не сможете ответить мне на вопрос, почему именно капитан и генштабист Жохов вдруг решил поделиться с вами секретными сведениями об этом Глогере». Напрасно самураи торжествовали победу. «Моя дружба с Жоховым тянется еще с детства», — ответил Полынов. «Мы вместе учились в Демидовском лицее города Ярославля, после чего Жохов поступил в пажеский корпус, а я, волей судеб, оказался на каторге. Наверняка у вас имеются сведения об офицерах Сахалинского гарнизона. Так проверьте мои слова по своим бумагам». Харагучи заговорил с офицерами штаба по-японски, они бурно спорили. Наконец Харагучи в досье что-то подчеркнул ногтем. «Тогда, может быть, вы скажете, кто был отцом вашего друга Жохова? Будучи его другом, вы не можете не знать этого». «Отец капитана Жохова служил по выборам дворянства, занимая должность Тетюшского уездного предводителя». Проверили и неожиданно поверили. Харагучи вскочил, что-то злобно и гортанно выкрикнул, после чего из глубин дома послышался сатанинский вопль Глогера. «Не надо, умоляю, это ошибка! Я никогда не...» Полынов отошел к окну и посмотрел, как японцы ставят Глогера на колени. Сверкнула сабля. Убедившись, что Глогера не стало, он облегченно вздохнул. Тлейся, песня удалая. Карагучи спросил, что он желает попросить за раскрытие опасного русского шпиона. Полынов ответил, что хотел бы попасть под общую депортацию чиновного населения Сахалина. Всем известно, что в Александровске стоит под погрузкой ваш пассажирский пароход, следующий в Одессу. Но мне желательно сойти с него еще в Гонконге, в банке которого я держу свои капиталы. «Почему же не в Петербурге?» — спросили его. «Как можно доверять стране, которая трясется от революции? Именно по этим соображениям я доверил свои сбережения старинному британскому Гонконг-Шанхайскому банку». Через двое суток Полынову сообщили: «Можете отправляться в Александровск, а билет на пароход получите в тамошней канцелярии». Карагучи прислал ему в подарок хорошую сигару. «Благодарю», — небрежно ответил Полынов, — «но меня будет сопровождать молоденькая дама, обожающая комфорт, и потому прошу предупредить власти в Александровске, чтобы мне отвели каюту первого класса с ванною и прислугой».